Глава 121. «Твои движения слишком неряшливы». Вот уже месяц Хаджар пытался разрубить поставленную перед ним статую, вырезанный из камня монумент, навеки запечатлевший облик грозного, закованного в латы воина. И самое обидное, что Хаджар мог сделать это, разрубить ее в любой момент. Но дух, стоявший рядом и вооруженный длинной палкой, запрещал использовать техники или энергию. Он говорил, что на пути развития практикующий и адепт всегда может положиться на свою энергию, может выучить безумно могущественные техники, один удар которых расколет небо и отправит самого бессмертного к праотцам. И все же это чужая сила. Энергия, данная взаймы миром, а техники – паразиты, эту самую энергию тратящие. Лишь собственные знания и умения – вот то, что может сделать воина действительно свободным. Локоть чуть ближе к корпусу. Дух палкой хлопнул по локтю Хаджара. Ноги слегка шире, запястье расслабь, а взмах делай резче. Хаджар выполнил все указания, и удар его меча стал, пусть и не в несколько раз сильнее, но куда как смертельнее, чем пару минут назад. И все же он так и не смог оставить на статуе ни единого пореза. Особый камень, из которого древний скульптор создал свое изваяние, был намного крепче любого материала, с которым когда-либо сталкивался Хаджар. В первый же день неравной схватки Хаджар спросил у своего нового учителя, как же была создана эта скульптура. И тогда дух поведал ему историю. История о том, что некогда жил мастер, избравший путь не меча, заклинаний или стрелы, а путь искусства. Взмахом кисти он мог нарисовать океан, и этот океан обрушился бы на голову его противника. Он мог спеть песню о войне, и на город хлынула бы целая армия призванных им воинов. Он мог рассказать легенду и вдохнуть в душу простого смертного такую силу, что тот мог бы одолеть любого рыцаря духа. Но это все было потом, а сначала мастер был простым подмастерьем такого же простого скульптора, и одним из его первых творений стала эта скульптура. Ее он высек особым долотом, сделанным из зуба морского чудовища, и молотком, если верить историям, подаренным ему богиней творчества и красоты. «Если бы ты только принял мое наследие», — вздохнул дух, опускаясь на ближайший камень, «я бы мог впустить тебя в свою сокровищницу. Я бы показал тебе не просто очертания пути меча, а его законы. Законы, которые заключены в статуях бога войны и в драконьих колоннах. Законы, которые ты не сможешь увидеть, пока не станешь рыцарем духа». Примерно раз в неделю дух возвращался к старому разговору. Он каждый раз пытался совратить и искусить своего ученика тем, чтобы тот принял наследие и оставил цветок. Хаджар на третий раз не выдержал и вновь поинтересовался, почему этот цветок так дорог бессмертному. На удивление тот решил ответить. Вечером, когда Хаджар вновь был вынужден питаться кореньями и пить воду из пруда, дух поведал ему историю. Историю о юноше, служащем простым оруженосцем у дворянина. Учитывая, что история эта произошла, внимание, почти 600 веков назад, то, видимо, прогресса в этом мире практически не существовало. Но вернемся к оруженосцу. И вот этот оруженосец, как это было принято, влюбился в дочь своего хозяина. Естественно, тот не собирался отдавать ее за какого-то простолюдина, тем более простого смертного. Вот мальчишка и отправился совершать подвиги во имя любимой. Через 10 лет он вернулся в страну небесным солдатом, и дворянин с радостью выдал за него свою дочь. Еще бы! Всего за 10 лет простой смертный стал истинным адептом. Это не талант, а гениальность, не знавшая равных под бескрайним небом. Во всяком случае, так считали бывший хозяин и бывший оруженосец. На свадьбу леди, полюбившая его, сделала подарок, цветок из черного камня. И, наверное, будет правильно сказать, что они жили долго и счастливо, но нет. Уже спустя 40 лет небесный солдат не выдержал скуки и вида того, как стареет его жена. Та оказалась не способна к развитию. Ни один врач не мог диагностировать недуг и найти причину такого состояния. Вскоре она умерла, а он отправился в свое странствие, затянувшееся на многие тысячи лет. Единственной его целью было стать как можно сильнее. Его меч должен был быть самым быстрым и острым. Он достиг бессмертия, а через каких-то 3000 лет проиграл в дуэли и был вынужден бежать обратно, где когда-то полюбил самую прекрасную из женщин. Вернувшись, он обнаружил, что на месте его старого королевства теперь находится совсем другое, а там, где когда-то стоял их дом, теперь возвышается горный хребет из черного камня. «Расскажи мне о стране бессмертных». Хаджар сделал еще один взмах и, поняв, что у него не осталось сил, чтобы держать меч, рухнул на траву. «Я тебе уже о ней рассказывал». «Да, но я хочу послушать еще раз». Дух посмотрел на ученика. Тот никогда не филонил, ни разу не жаловался. Он действительно тренировался так, как никогда при жизни сам дух. И все же, без законов и без наследия, возможности тени были весьма ограничены. По сути, он вовсе не обучал Хаджара, а лишь вдохновлял его. «Страна бессмертных лежит за многие миллионы километров отсюда. Тебе бы пришлось потратить 1 000 000 лет, чтобы дойти до нее, и 700 000, чтобы доскакать. Но даже если ты добрался бы до нее беспамятным призраком, это стоило бы того». Хаджар приподнялся на локте, закурил трубку и посмотрел на духа. Тот вновь погрузился куда-то глубоко в себя и свои старые воспоминания. «Там города так огромны, как то, что ты называешь империей Дарнас. Небо всегда ясное и чистое, заполнено летающими зверьми и бессмертными. Их дворцы намного прекраснее моей усыпальницы. В них они постигают законы Вселенной и мироздания. Мудрецы, чьи школы не знают себе равных, наставляют юных бессмертных. Ведь что для них 1 000 000 лет, когда они живут вот уже в 10, а то и 20 раз больше? Существо, прожившее 20 миллионов лет». Это звучало настолько абсурдно, что Хаджар сперва едва было не рассмеялся. Лишь уважение к наставнику и желание, чтобы сказанное оказалось правдой, удержало его от столь нетактичного поведения. В этой стране жизнь всегда кипит, и каждый посвятил себя пути развития. Там есть знания, которые ни ты, ни я и представить не можем. Страна бессмертных — это рай для тех, кто идет путем развития, кто презрел волю небес и своими руками кует судьбу и свободу. Хаджар прикрыл глаза и улыбнулся. В его воображении он, Сера и Неро когда-нибудь отправятся в дальние путешествия. Через пустыни и горы, через моря и океаны, сквозь тысячи злоключений и передряг они однажды доберутся до страны бессмертных. Доберутся и отправятся дальше, туда, где еще никогда не бывали даже самые сильнейшие бессмертные, к краю этого мира, если он вообще существовал. Что они там обнаружат? Может, богов? Хаджар не знал, но слышал, как его манит туда веселый весенний ветер.